Глава 13. В кузницу. «Так значит, мне не стоит говорить Келкиру о Тиане?» Я обратился к оглядывающейся по сторонам Тиане. Она сразу повернулась ко мне и кивнула. «Да, я была бы рада, если бы ты этого не делал. Обо мне знают лишь местный врач, господин Йокл, госпожа Элис и еще господин Лоренцо. В общем, всего несколько особ». Лоренцо – это, видать, бригадный генерал Лоренцо Моска. Если уже до такого дошло, то возразить мне было нечего. Наверняка Лоренцо уже связался с отцом Тианы, Родольфом. Он точно не станет держать всё при себе. И похоже, Тиана всё ещё оставалась здесь лишь с позволения своего отца. Ещё до войны ценности Родольфа отличались от тех, что были у других аристократов. Похоже, появились они у него ещё до войны. Я мог понять то, что он отпустил Килкира охотиться на дракона, но вот то, что он позволял Тиане оставаться в самом опасном месте страны, разве не слишком? «Я понимаю, что секрет надо хранить, но разве твои папа и мама не волнуются за тебя? Не знаю, в курсе ли ты, но здесь очень опасно». Тиана начала удивленно моргать глазами. «А разве папенька не знает? Он ведь сказал, проследи за своим братом, и сам посадил меня в карету». «У меня от такого челюсть отвисла. Так она здесь с прямого одобрения Родольфа. Она не тайком пробралась в карету с багажом, а добиралась в хорошо обустроенном помещении, лишённом всяких неудобств. Да и непомерно тяжёлый багаж Килкиера был частью маскировки. Да, это вполне приемлемое объяснение. Я даже не знал, как же это правильно описать». «Вот как? Понятно. Ну, постарайся, чтобы тебя не обнаружили, Тиана». Я лишь тяжело вздохнул. С того дня я стал часто встречать Тиану. После суровой тренировки Элис я направлялся в кузницу, чтобы позаботиться о мече и броне. Как и во время экскурсии, здесь было четверо кузнецов. Они осматривали броню, стучали молотами, пользовались точильным камнем. Но на этот раз они отвечали. «Эй, дядя, можете позаботиться?» Обратился я через проход. «О, Джон, погоди-ка!» Услышал я в ответ. Дело было не в том, что их отношение улучшилось или я их заинтересовал. Я был здесь уже множество раз, так что настроение понимал уже по голосу. Конечно же, работать они не прекратили, когда заговорили со мной, это я понял. Если обратить внимание, похоже, в форте все обладали таким навыком. Элис это знала, но похоже, во время экскурсии и правда было неподходящее время для разговора. То, что они не говорили, не значило, будто парни не в духе. Отвечавший за кузницу мастер Грегор подошёл ко мне. Ростом он был ниже обычного человека, но вот мышцы его были невероятно накачаны. Если уж и говорить о силе дворфов, то они обращались со здоровенными молотами так, будто они сделаны из бумаги. Именно эта сила позволяла им создавать прекрасное оружие. Но нельзя было сказать, что простые люди в чём-то сильно им уступали. Вообще-то даже двое присутствующих здесь были людьми. Но лучшим здесь был Грегор. Похоже, именно он создал мою броню. Именно он меня позвал. «Что сегодня? Опять о броне надо позаботиться». «Ага, Элис как следует ударила. Хоть и мифрил, а вмятина проявилась». Прямо как тогда. Правда, в этот раз ударов было несколько. Тренировки начались несколько дней назад, но самое страшное, что в атаке она начала вкладывать магию. Из-за этого сила атак неимоверно подскочила. Так что теперь моя жизнь в отряде по охоте на драконов была действительно в опасности. При прямом попадании такие удары вполне могли убить. Время тренировок превратилось в кромешный ад. Элис не собиралась специально бить в цель, но и небрежность мы себе позволить не могли. Когда в прикрытое броню из мифрила места врезался меч, действительно страшно. Суровая тренировка, не позволявшая нам застыть в любой ситуации, а внимательно изучать окружение и сражаться. Я чувствовал, как ребята из деревни Тарас во время тренировки наблюдали за нами. И сейчас в глубине души они были рады, что не присоединились к группе охотников. Вот настолько тренировка Элис была тяжёлой. И вот броня из мифрила перестала справляться. На ней начали появляться вмятины. Получая новые удары, мы не чувствовали, что становились сильнее, и начинали переживать, а справимся ли мы с драконом. Я показал повреждённую во время тренировки броню Грегору. А он лишь нахмурился. «Жестокая, будь она неладна. Только ведь починили. Эй, Джон, давай сюда. Подгоним под тебя». С этими словами он протянул мне другую. Я одел её и удивился, как хорошо она подходит. «Ничего себе!» — выдохнул я. Макгрегор сказал. «Ну, с Элис и раньше вместе тренировались. Она и тогда из брони все выжимала. Когда услышал, что вас Элис будет тренировать, знал, что все так и будет. Поэтому и подготовился. Чтобы подогнать, нужно время, но у нас здесь есть алхимики. В общем, будет проще, чем в обычной». Я был с ним согласен. Но сейчас у Элис не было других учеников, за исключением нас. Это были здешние солдаты или еще кто-то, но они же не бросали все из-за чрезвычайной сложности. Я спросил у Грегора и получил ответ, который предполагал. Местных солдат тренировка. Имя принцессы Мичаэль используется славой. Все хотят сойти с ней в бою. Вначале ищут боя, а потом сразу же визжать начинают. Знаете ли, у старика Грэхэма проще заниматься. Смех да и только. Так что вы, да те аристократы, действительно молодцы, раз занимаетесь с ней. Вы ведь будете продолжать? В ответ на его слова я кивнул. Такое могли выдержать и правда немногие. Мне пришлось пережить бедственную эпоху, Норт и остальные прошли через суровые тренировки. Так что были довольно стойки перед таким испытанием. Но вот у Килкира и его друга такого опыта не было. Они были аристократами и жили в уюте, так что им должно было быть куда тяжелее. Думая об этом, я сказал Грегору. «Это еще ладно, но вот как старается господин Килкир? Хоть и аристократ, он очень сильно изменился». Мои слова заставили Грегора рассмеяться. «Вот уж точно. Редкое зрелище. Неплохо было бы быть таких аристократов побольше. В трудные времена таких аристократов станет куда больше, но сказать этого я не мог. Это было в той жизни, но не в этой. Если получится подготовиться, то в битве с ними, с демонами, может выжить большая часть рода человеческого». Я двусмысленно кивнул Грегору и протянул меч. «О мече тоже позаботитесь?» Мечу не сильно досталось, хотя несколько изъянов уже появилось. Грегор взял меч и как следует осмотрел его. «Да уж, на это потребуется время. Что-нибудь придумаем? Приходи завтра утром». Я извинился и было направился в столовую, но на выходе меня встретила неожиданная фигура. «Тиана?» «Да, сюда вошла Тиана». Она перепугалась, услышав свое имя, но, признав меня, успокоилась. «Ох, ну и напугал. Так это господин Джон?» Сказав это, она улыбнулась. Просидев в одном месте, она выбралась в кузницу. «Что ты здесь делаешь? Ничего, что ты особо не прячешься?» «Все хорошо. Полагаю, мой брат сейчас в своих покоях». Она была на удивление уверенной, поэтому я захотел узнать, почему, на что получил ответ. «Госпожа Элис сказала, я его сегодня как следует помучила. Только на ужин вылезет из комнаты». Мне вспомнилось измученное после тренировки лицо Килкиира. Парень выкладывался во время тренировки по полной, но вряд ли у него оставались силы на что-то еще после. Если уж это сказала Элис, значит так и было. Может, его специально так гоняют, чтобы Тиана могла свободно передвигаться? Ну, пока руки-ноги на месте, никаких проблем нет. Тиана продолжила. «Что делаю? Оказываю помощь алхимику Мелисанде. Кто не работает, тот не ест». Похоже, даже ей подобрали работу. Дочери аристократа ни к чему было работать. Должно быть, это очередное указание Радольфа. Такая образовательная политика окажет на нее влияние, когда она уже подрастет. В той жизни среди дочерей аристократов редко встречались трудолюбивые. Ради Килкиера она отправилась на передовую, приготовилась к тому, что ее ждет, и приступила к работе. Улыбнувшись, я сказал Тиане. «Вот как. Но старайся. Главное, себе не навреди». «Да. И вы, господин Джон. Джон так привык к сражениям, что это даже меня пугает. Даже контратакует, сам того не понимая. Прошу простить». С этими словами Тиана вошла в кузницу. Ее слова меня слегка удивили, но в то же время я все прекрасно понял. Вот почему Элис с особым потрясением напирала на меня во время своих атак. И правда, из 6 человек лучше всех приспособлен к бою был именно я. В той жизни у меня был реальный опыт. Так что я всегда задумывался, находясь на волосок от смерти. Выискивал способ нанести хотя бы еще один удар. И похоже, это чувствовала во мне Элис. Может, стоит изменить стиль ведения боя с завтрашнего дня? Но если я это сделаю, как бы меня не подвели мои силы в бою с драконом. Думая о том, что все-таки завтра надо также выкладываться, я направился в столовую.